корифей. Посвящена в твой замысел, и только добра тебе желая, не могу я все ж забыть о правде, солнце миру. И говорю тебе одно — оставь. Медея, мне поступить нельзя иначе. Муки ж не испытав моей, тебе, жена, понять мои желания тоже трудно. Корифей, и ты убьешь детей? Решишься ты? Медея, чем уязвить могу больней Ясона? Корифей, несчастьем еще ль ты не сыта? Медея, пусть гибнет все, а вы, уста чужие, свое уже сказали. Одной из рабынь. Ты ступай и приведи Ясона к нам. Коль верный потребует судьба у нас слуги, кого назвать другого? Ничего не говори ему о наших планах. Но госпожу ты любишь, и сама ты женщина. Нас верно поняла ты? Рабыня уходит.